Главный сюжет там, где А и где Б, повешены на незнакомой трубе. И маленький город, как дым норовит, по птичьи вцепился в глаза и кричит. Не спрятала осень своей головы, и птицы зарылись в излишках листвы. Иди вдоль дороги, вдоль меридиан, наполненный светом граненый стакан. Тише, тише, в меня стучат двери. Тише, тише, в меня стучат двери. Тише, тише, в меня стучат двери. Тише, тише, в меня стучат двери. Горит не любовь, игнорируя все законы, и весел по вид в рукаве. Смеются ночами, когда я раздет, прыщавые парни, росчерки лет. И небо седьмое, повесив на крю, из горла сбегает голос паук. Нити рядные стянул за собой, он метится солью и H2. Ой. Тише, тише, в меня стучат двери. Тише, тише, в меня стучат двери. Тише, тише, в меня стучат двери. Тише, тише, в меня стучат двери.